Глава 10. Следующие несколько дней я, отвлекаясь лишь на сон, посвятил поискам загадочного мужчины в спортивном костюме. Описанию соответствовали 7 жителей Нокнари. Высокие, в теле, возраст от 30 до 40, лысые или бритоголовые. За одним имелось правонарушение, память о бурной молодости, хранение марихуаны, непристойное обнажение в общественном месте. Я было насторожился, но потом узнал, что парень просто решил отлить на обочине, а тут неподалеку случайно нарисовался молодой, излишне ретивый коп. Двое сказали, правда без особой уверенности, что в указанное Демьяном время вполне могли возвращаться с работы домой. Никто из них, по их собственным словам, с Кэти не разговаривал. В ночь убийства у всех имелись относительно надежные алиби. Ни у кого, насколько я мог судить, не было ни дочки-танцовщицы со сломанной ногой, ни мотива. Я показал их фотографии Демьяну и Джессике, но оба лишь окинули россыпь снимков рассеянным, затравленным взглядом. Демьян, в конце концов, сказал, что ни один из людей на снимке не похож на мужчину, которого он видел на дороге. А Джессика, каждый раз, когда ее спрашивали, выбирала нового человека и в итоге снова впала в оцепенение. Я попросил пару помощников обойти поселок и опросить жителей, не принимали ли они соответствующего описанию гостя. Нет, пусто. Два алиби вызывали сомнения. Один тип заявил, что почти до 3 ночи сидел на байкерском форуме, обсуждали обслуживание классических моделей Кавасаки. Второй сказал, что ездил в город на свидание, опоздал на автобус, уходящий в 11:30, и ждал следующего в 2 часа ночи в закусочной. Я прилепил их снимки к доске и пытался придумать, как опровергнуть их алиби, и все-таки, когда я поглядывал на эти фотографии, меня каждый раз охватывало неясное, но стойкое ощущение, ставшее характерным для расследования в целом, ощущение чьей-то чужой воли, идущей наперекор мне, воли хитрой и упорной, которая руководствуется собственными соображениями. Вперед продвинулся лишь Сэм. В контору он заглядывал редко, в основном встречался с интересными для следствия личностями, членами Совета графств, землемерами, фермерами, участниками движения «Стоп-шоссе». За ужином он уклончиво отвечал на вопрос, чего добился. «Я вам через несколько дней покажу», — обещал он, — «когда все хоть как-то сложится». Однажды, когда Сэм пошел в туалет, а бумаги оставил на столе, я тайком заглянул в них. Диаграммы и условные значки, а на полях пометки мелким и неразборчивым почерком. Как-то во вторник за окном моросил мерзкий, раздражающий дождик, а мы с Кэсси перебирали отчеты помощников о допросах местных жителей на тот случай, если что-то упустили. Сэм притащил в кабинет здоровенный рулон бумаги, плотный и тяжелый, вроде той, из какой в школах делают гирлянды на Валентинов день или Рождество. «Итак», — начал он, достав из кармана скотч и прилепляя бумагу на стену в углу нашего кабинета, — «вот чем я все это время занимался». Мы увидели огромную карту Нокнари, выписанную с мельчайшими деталями. Дома, возвышенности, река, лес, башня. И все это в тончайших линиях, с ясным изяществом иллюстраций к детской книге. На эту карту он точно кучу времени потратил. Кэсси присвистнула. «Спасибо, благодарю вас, сладкие мои», — пропел Сэм элвисовским баритоном и заулыбался. Забыв о стопках отчетов, мы с Кэсси подошли поближе. Основная часть карты была поделена на неравные сегменты, раскрашенные цветными карандашами — зеленым, синим, красным. Попадались и желтые. На каждом сегменте темнели загадочные сокращения. Я удивленно посмотрел на Сэма. «Сейчас объясню». Оторвав зубами кусочек скотча, он закрепил последний угол. Мы с Кэсси уселись на стол перед картой. «Итак, видите?» Сэм показал на 2 параллельные пунктирные линии, пересекающие карту поверх леса и раскопок. «Вот тут пройдет шоссе. В марте 2000 года правительство обнародовало планы строительства и в течение года в принудительном порядке выкупало землю у местных фермеров. Ничего противозаконного. «Это как посмотреть», — возразила Кэсси. Я шикнул на нее. «Смотри на красивую картинку и молчи». «Ну ты поняла», — сказал Сэм. «Ничего неожиданного. А вот земля, прилегающая к шоссе, намного интереснее». До конца 1995 года она тоже считалась сельхозугодьями, но в следующие 4 года ее выкупили и перевели в разряд жилой и промышленной. Надо же, прямо ясновидящие, не иначе как догадались, что тут решат шоссе построить, за 5 лет до того, как правительство это придумало, заметил я. Тут все тоже не так уж плохо, сказал Сэм. Еще в 94-м, когда начался резкий рост экономики, стали поговаривать, что Дублину необходима автомагистраль в юго-западном направлении. Об этом писали в тогдашних газетах, я нашел статьи. Я поговорил с геодезистами, и они утверждают, что эти места лучше всего подходят для строительства шоссе благодаря рельефу, особенностям почвы и куче всяких других факторов. Сам я много чего не понял, просто передаю их слова. «Не вижу причины, по которой риэлторы не додумались бы сделать то же самое. Они прознали про шоссе, наняли геодезистов, и те растолковали, где, скорее всего, это шоссе проложат». Мы промолчали. Сэм перевел взгляд с меня на Кэсси и залился краской. «Я не наивный дурачок. Да, возможно, кто-то из чиновников им на это намекнул, а может и нет». Как бы там ни было, нам этого не доказать, и не думаю, что это как-то помогло бы нашему расследованию. Я с трудом подавил улыбку. Сэм — один из самых трудолюбивых следователей у нас в отделе, но рассказывает он с наивно-детской серьезностью. «Кто купил землю?» — спросила Кэсси. Сэм обрадовался вопросу. «Целая куча разных компаний. Большинство из них подставные, принадлежат другим компаниям, а те, в свою очередь, третьим. Вот на это я и угрохал кучу времени. Пытался выяснить, кто на самом деле владеет этой долбанной землей. Насколько могу судить, следы ведут к трем компаниям. Global Irish Industries, Futura Property и Dynamo Development. Синие сегменты — это Global, зеленые — Футура, а красные — Дайнамо. А чтобы узнать, кто за ними стоит, я прорву времени потратил. Футура зарегистрирована в Венгрии, а остальные две — в Чехии». «А вот тут уж не скажешь, что все законно», — заметила Кэсси. «Как ни поверни». «Это да», — согласился Сэм. «Но, скорее всего, они таким образом просто от налогов уходят. Можем натравить на них налоговиков, но нам это никак не поможет». «Разве что Девлин тоже что-то разнюхал и использовал эту информацию для шантажа», — предположил я. Кэсси недоверчиво поморщилась. «Каким образом разнюхал? И даже если так, он нам рассказал бы?» «Не уверен, он же странноватый». «Тебе всюду странноватые чудятся. Сначала Марк, сейчас будет самое интересное», — перебил ее Сэм. Я скорчил Кэсси рожу и отвернулся к карте, не дожидаясь гримасы в ответ. Итак, к марту 2000-го, когда о строительстве шоссе объявили официально, эти три компании владели почти всей землей на этом участке. Но четверо фермеров оказались упертыми. Вот глядите, их участки отмечены желтым. Я разыскал их, сейчас все живут в Лауте. Они просекли, откуда ветер дует, увидели, что земли вокруг скупают по завышенной стоимости, дороже, чем обычные сельхозугодья. Именно поэтому большинство и согласилось продать свои участки. Ну а эти четверо — старые кореша. Они все обсудили, обмозговали и решили не продавать, а посмотреть, как дальше пойдет. Тут объявили о шоссе, и наши фермеры поняли, зачем кому-то вдруг понадобилась их земля — под промышленную и жилищную застройку, ведь скоро от ног на ряда Дублина будет рукой подать. Эти ребята прикинули, что если они сами переведут землю в другую категорию, стоимость ее подскочит в 2, а то и в 3 раза. Они подали в Совет графства заявку на то, чтобы перевести участки из одной категории в другую, причем один из них подавал заявки 4 раза, но каждый раз им всем отказывали. Сэм постучал пальцем по желтому квадрату, испещренному аккуратными буковками. Мы с Кэсси наклонились к карте, чтобы разобрать надписи. «М. Клири, 5/2000 отклонено», 11/2000 отклонено, 6/2001 отклонено, 1/2002 отклонено. Продано Морис Клири, Футура Проперти, 8/2002, 10/2002 удовлетворено. Кэсси прочитала, кивнула и, упершись ладонями в стол, отодвинулась назад. «Значит, все-таки продали акулам», — сказала она. «Ага». «Примерно за ту же цену, что и все остальные. Для сельхозугодий очень неплохо, но намного меньше, чем за землю промышленного или жилого назначения». Морис Клири держался до последнего, в том числе и просто из вредности. Говорил, что какие-то хлыщи в костюмчиках не вытурят его с собственной земли. Вот только к нему заглянули из холдинга и растолковали, что прямо рядом с его фермой они построят фармацевтический завод, и тогда, вполне возможно, химические отходы попадут в воду и отравят весь его скот. Фермер счел это угрозой, не знаю уж, прав он был или нет, но ферму все-таки продал. Как только «Большая тройка» скупила землю, холдинги действовали под разными названиями, однако все ниточки ведут к ним. Они тотчас же подали заявку на перерегистрацию и получили разрешение. Кэсси невесело рассмеялась. «Твоя большая тройка с потрохами купила совет графства», — сказал я. «Похоже на то». «А с членами совета ты говорил?» «А как же, но без толку. Все ужасно любезные, но ходят вокруг да около, могут несколько часов подряд трепаться и при этом так и не ответить на вопрос». Я перехватил удивленный взгляд Кэсси. «Сэм ведь живет в доме политика, пора бы привыкнуть». «Они сказали, что решение о переводе земельных участков в другую категорию...» «Погодите-ка...» — Сэм раскрыл записную книжку, полистал. «Принимая решение, мы руководствовались интересами общества в целом и данными, доступными нам на момент принятия решения, оставаясь при этом беспристрастными». «Заметьте, это не официальное письмо. Один тип прямо так мне и сказал в личной беседе». Кэсси сунула два пальца в рот и сделала вид, будто того и гляди блеванет. «Сколько стоит подкупить совет графства?» — спросил я. Сэм пожал плечами. «Решений принималось много, да и времени заняло немало, так что сумма наверняка красивая получилась. Большая тройка в эту землю хорошо вложилась. Идея передвинуть шоссе им вряд ли пришлась бы по вкусу». «Насколько велики были бы их убытки?» Сэм показал на две пунктирные линии в северо-западном углу карты. «Если верить геодезистам, ближайший альтернативный маршрут проходил бы здесь. Как раз этого и хотят активисты из стоп-шоссе. Ближайшая точка в 2 милях, а некоторые участки в 4 или 5. Земля к северу от одобренного маршрута в цене не упадет, но у тройки останутся и земли к югу, а те сильно обесценятся. Я поговорил с риэлторами, притворился покупателем, и все они сказали, что земли промышленного использования непосредственно возле шоссе вдвое дороже, чем такие же земли в 3 милях от шоссе. Подсчетов я не проводил, но разница исчисляется миллионами». «Ради такого не грех и поугрожать», — задумчиво сказала Кэсси. «А ведь есть и такие», — добавил я, — «что не пожмотятся накинуть пару кусков, чтобы убийцу нанять». Мы помолчали. Дождик на улице почти прошел. По карте расплылось размытое солнечное пятно, похожее на луч вертолетного прожектора. Оно выхватило из сумрака участок реки, задрожало на аккуратно выведенных буковках и растаяло, оставив после себя красноватый отсвет. На другом конце комнаты один из помощников на горячей линии пытался избавиться от излишне говорливого собеседника, но не тут-то было. Наконец Кэсси сказала: «Но почему тогда Кэти? Нелогичнее убрать Джонатана?» «Может, это было бы слишком очевидно?» — предположил я. «Убей они Джонатана, и мы сразу же перебрали бы всех врагов, которых он нажил во время этой кампании. Убийство Кэти обставлено как преступление против половой неприкосновенности. Поэтому, с одной стороны, мы не обращаем особого внимания на историю с шоссе, а с другой, Джонатан все поймет». «Вопрос только, найду ли я того, кто стоит за большой тройкой», — сказал Сэм, — «потому что я в тупике. Фермеры никаких имен не знают, совет графства утверждает, будто бы они тоже не в курсе. Я видел несколько документов со сделок, но все они подписаны юристами, а юристы якобы не имеют права предоставлять мне имена своих клиентов без разрешения от самих клиентов. О, Господи! А журналисты? — неожиданно спросила Кэсси. Сэм не понял. А они тут при чем? Ты сказал, что статьи про шоссе появились еще в 94-м. Наверняка есть журналисты, которые следят за событиями, и у них должны быть догадки относительно того, кто купил землю. Мы же в Ирландии, тут секретов не существует. «Кэсси!» — Сэм просиял. «Ты просто сокровище! С меня пиво!» «Может, лучше почитаешь за меня отчеты? О, Горман, фразы строит прямо как Джордж Буш. Я просто не понимаю, о чем он». «Знаешь, Сэм», — сказал я, — «если эта зацепка сработает, мы с тобой еще долго будем ее пивом угощать». Сэм, неуклюже похлопав Кэсси по плечу, шагнул к своему столу и самозабвенно, словно учуявшая след собака, принялся рыться в газетных вырезках, а мы с Кэсси вернулись к отчетам. Карта так и осталась висеть на стене, по какой-то необъяснимой причине действуя мне на нервы. Думаю, дело в совершенстве рисунка, в хрупком изяществе каждой детали, крохотных листиков на деревьях в лесу, выпуклых камешков в стене башни. Видимо, я подсознательно страшился, что однажды взгляну на карту и увижу среди выведенных шариковой ручкой деревьев смеющиеся детские лица. В одном из желтых квадратиков Кэсси пририсовала торговца недвижимостью в костюме с рогами и небольшими торчащими изо рта клыками. Рисует она не лучше 8-летнего ребенка. И тем не менее, каждый раз, замечая краем глаза эту мерзкую рожу, я подпрыгивал. Я сделал попытку, вообще-то впервые в жизни, по-настоящему вспомнить, что произошло тогда в лесу. Начал я издалека, не желая даже самому себе признаваться в том, что творю, подобно ребенку, который ковыряет болячку, а смотреть боится. Я подолгу гулял. Ранним утром или ночью, когда не оставался на диване у Кэсси и не мог уснуть. В странном оцепенении часами бродил по городу, вслушиваясь в едва различимые голоса на задворках моего сознания. Порой, очнувшись, я понимал, что пялюсь на безвкусную неоновую вывеску неизвестного мне магазина или на изысканный фасад какого-нибудь георгианского особняка в мажорном Дунлеаре, но понятия не имел, как я тут очутился. В определенной степени мои блуждания дали результат. Спущенный с поводка, мой разум производил нескончаемый поток образов, подобный мелькающим на быстрой перемотке кадрам, и со временем я научился выхватывать тот или иной фрагмент, чтобы внимательнее рассмотреть. Вот наши родители везут нас в город, чтобы приодеть перед первым причастием. Мы с Питером, оба в новеньких темных костюмах, едва не падаем от смеха, когда Джейми, долго припиравшаяся шепотом с матерью, выскакивает из примерочной с гримасой отвращения на лице и наряженная в платье торт. Вот чокнутый Мик, местный псих, который круглый год разгуливает в пальто и перчатках без пальцев и непрерывно бормочет себе под нос проклятие. Питер рассказывал, что Мик спятил после того, как очень нехорошо обошелся с одной девушкой. Она должна была родить, но вместо этого повесилась в лесу, и лицо у нее все почернело. Как-то раз Мик принялся орать прямо перед магазином, копы запихнули его в машину, и больше Мика мы не видели. Вот моя школьная парта, старая крошащаяся древесина, в верхнем углу никому не нужное отверстие для чернильницы, да блеск отполированная локтями столешница, в несколько слоев покрытая рисунками, клюшка для хоккея на траве, сердечко с инициалами и надпись сверху «Тут был Дэс Пирс 12.10.67». Знаю, все это бесполезные подробности, ничего такого, что помогло бы мне вспомнить главное. Мелочи, которые и внимания-то не стоят. Но учтите, я привык считать первые 12 лет моей жизни навсегда утраченными. Для меня любой восстановленный обрывок памяти был истинным волшебством, своего рода розетский камень, покрытый манящими письменами. И однажды Я все-таки припомнил кое-что, если и не важное, то, по крайней мере, относящееся к делу. «Металлика и Сандра — жених и невеста!» Постепенно, будто испытав странное откровение, я понял, что мы не единственные считали лес своей территорией и делали там все, что заблагорассудится. В самой чаще, неподалеку от развалин старого замка, имелась полянка. Весной на ней синели пролески, потом их сменяла высокая стрекучая трава, оставлявшая на руках длинные красные полоски. А к осени клонились колючие переплетенные ветви ежевики, отяжелевшие от ягод. Порой, когда других занятий не находилось, мы подсматривали там за байкерами. Мне вспомнился лишь один случай, однако, судя по ощущениям, у нас такое вошло в привычку, мы и прежде это проделывали. Жаркий летний день. Солнце печет затылок, во рту привкус фанты. Девушка по имени Сандра лежит на спине, на примятой траве. Сверху пыхтит металлика. Блузка сползла с плеча Сандры, так что видна бретелька бюстгальтера, черная и блестящая. Сандра запустила пальцы металлики в волосы, эти двое целуются, мелькают языки. «Фу, так и заразу подцепишь», — шепнула мне на ухо Джейми. Я вжался в землю, чувствуя, как на животе, там, где задралась футболка, травинки выдавливают узор. Чтобы не выдать себя, дышали мы через рот. Питер чмокнул, имитируя поцелуй, но достаточно тихо, чтобы байкеры его не услышали. И мы захихикали, зажимая ладонью рты и толкая друг дружку локтями. Темные очки и высокая девушка с пятью сережками уединились на противоположной стороне полянки. Антракс чаще всего ошивался на опушке леса, пинал каменную ограду, курил и кидал камни в банки из-под пива. Питер поднял камушек, ухмыльнулся и швырнул его во влюбленную парочку. Камушек упал в нескольких дюймах от плеча Сандры. Металлика все пыхтел, даже не посмотрел в нашу сторону. Мы уткнулись в траву, где и лежали, пока не отсмеялись. Неожиданно Сандра повернула голову и посмотрела прямо на меня. Сквозь травинки и цветы цикория она заглянула мне в глаза. Металлика целовал ее в шею, а она лежала почти неподвижно. Где-то возле моей руки застрекотал кузнечик. Я смотрел на Сандру, чувствуя, как сердце медленно отбивает ритм. «Адам, валим!» — быстро прошептал Питер. «Давай же, валим!» Друзья принялись дергать меня за лодыжки, и я, царапая ноги о колючки, отполз назад в густую тень деревьев. Сандра по-прежнему не сводила с меня взгляда. Имелись и другие воспоминания, те, которые мне до сих пор трудно уместить в голове. Я вспомнил, например, как слетаю вниз по лестнице у нас в доме, не касаясь ступенек. В памяти эта картина встала в мельчайших подробностях. Шершавость обоев с выцветшими букетиками роз, полоса света из приоткрытой двери ванной, пляшущие в ней пылинки, золотистое сияние перил, ловкие взмахи моих рук, когда я отталкиваюсь от перил, взмываю над лестницей дюйма на 3-4 и приземляюсь уже внизу. Еще я помню, как мы втроем нашли в самом сердце леса тайный сад. Он прятался за неприметной стеной или дверью, что-то такое. Одичавшие фруктовые деревья, яблони, вишни, груши, разбитые мраморные фонтаны, где в ложбинках, подернутых мхом, в глубоких трещинах поблескивают капельки воды. Увитые плющом статуи, ноги их тонут в траве, отбитые руки и головы белеют среди листьев дикой моркови. Серый сумеречный свет, шелест травы под нашими ногами, роса на голых икрах. Ладошка Джейми, маленькая и розовая, гладит каменные складки одеяния. Лицо Джейми запрокинуто, взгляд обращен на слепые глаза статуи, бездонная тишина. Я прекрасно понимал, что существует этот сад в действительности, и археологи непременно обнаружили бы его, статуи уже стояли бы в Национальном музее, а Марк в подробностях живописал бы их. Только я все это помню. Вот в чем загвоздка. Рано утром в среду мне позвонили из отдела по борьбе с компьютерной преступностью. Они проверили компьютер нашего последнего подозреваемого в спортивном костюме и подтвердили, что на момент смерти Кэти любитель Кавасаки действительно сидел в сети. С определенной долей профессиональной гордости спецы сообщили, что хотя в семье у этого придурка всего один компьютер и пользуются им и его родители, и жена, однако орфографические и пунктуационные ошибки у каждого из них особенные. Об этом свидетельствует переписка по электронной почте и в чатах. Орфография сообщений, отправленных в ночь смерти Кэти, соответствует той, что характерно для нашего подозреваемого. «Да пошло оно все!» Я бросил трубку и закрыл руками лицо. Мы уже просмотрели записи с видеокамеры в закусочной. Опоздавший на автобус спортивный костюм, в дым пьяный и оттого до крайности сосредоточенный, методично макает в соус жареную картошку. В душе именно такого я и ожидал, но чувствовал себя отвратно. И недосып, и гулкая мигрень, и недостаток кофеина в организме. Да еще с утра пораньше новость о том, что единственная обнадеживающая зацепка обернулась пшиком. «Что с тобой?» — спросила Кэсси, оторвавшись от бумаг. У нашего знатока Кавасаки алиби подтвердилось. «Если тип, которого видела Джессика, убийца, то он не из Нокнари, и я понятия не имею, где его искать. На колу мочала, начиная сначала». Кэсси бросила на стол стопку листков и потерла глаза. «Роб, наш убийца местный. Все на это указывает». «Тогда кто этот долбанный тип в спортивном костюме? Если у него алиби на момент убийства, если он на самом деле говорил недавно с Кэти, то почему он просто не рассказал нам?» «И еще одно «если»,» — Кэсси покосилась на меня, — «если он и впрямь существует». Меня захлестнула неконтролируемая ярость. «Мэддокс, что ты несешь? По-твоему, Джессика просто придумала это, чтобы развлечься? Ты этих девочек толком и не видела. Ты хоть представляешь, как им тяжело?» «Несу я вот что», — холодно ответила Кэсси, приподняв брови. «Я вполне допускаю, что при определенных условиях они запросто могли придумать эту историю». Гнев мой мгновенно улетучился. Я понял, о чем она. «Вот дерьмо!» — вырвалось у меня. «Родители! Аллилуйя! Вижу проблески разума!» «Прости», — сказал я. «Прости, что сорвался, Кэс. Родители, вот же отстой. Если Джессика считает, что тут замешаны родители, то она могла все выдумать. Джессика? Ты правда считаешь, что у нее на это мозгов хватит? Она даже разговаривать с трудом». «Ладно, тогда Розалинд. Придумала незнакомца в спортивном костюме, чтобы снять подозрения с родителей, подговорила Джессику, и чисто случайно эта их история совпала с показаниями Демьяна. Но Кэс... Если Розалинд на такое способна, если она все это организовала, значит, ей известно нечто ужасное. Либо она сама, либо Джессика видели что-то или слышали. Во вторник Кэсси осеклась. Но мысль ее, слишком чудовищную, чтобы произнести ее вслух, я ухватил мгновенно. Во вторник тело Кэти где-то прятали». «Надо поговорить с Розалинд». Я схватился за телефон. «Роб, не дергай ее сейчас, она запрется. Дождись, когда она сама к тебе придет». Кэсси была права. Иногда детей бьют, насилуют, измываются над ними самыми немыслимыми способами, и все-таки те ни за что не попросят о помощи и не предадут тем самым родителей. Если Розалинд защищает Джонатана или Маргарет или обоих сразу, то стоит ей сказать правду, и ее мир рухнет. А следовательно, она сама должна прийти к такому решению. Надави я на Розалинд и потеряю ее. Я отложил мобильник в сторону. Однако Розалинд мне звонила. Через пару дней мое терпение лопнуло, и я сам позвонил ей на мобильник. По многим причинам, в равной степени смутным и отчетливым, мне не хотелось звонить ей на домашний телефон. Розалинд не ответила. Я оставил несколько сообщений, но она не перезвонила. Был серый мерзкий день, когда мы с Кэсси поехали в Нокнери, чтобы побеседовать с Сэвиджами и Алисией Роуэн. Мы оба страдали от тяжелого похмелья. Накануне провели день в компании с Карлом и его интернет-психами, поэтому в машине молчали. Кэсси сидела за рулем, а я смотрел в окно, как порывистый ветер безжалостно треплет листву, как по стеклу ползут струи дождя. И я, и Кэсси сомневались, что мне стоило ехать в Нокнери. В последнюю минуту, когда мы, свернув на старую дорогу, припарковались, я отказался идти в дом Питера. Не от того, что дорога пробудила во мне воспоминания, как раз наоборот. В памяти всплыли поселковые улицы, и от этого возникло сильное ощущение, будто Нокнери вот-вот снова ударит меня под дых. В детстве мы провели немало времени в доме Питера, и мне казалось, что его родители узнают меня даже быстрее, чем я их. Я наблюдал из машины, как Кэсси подошла к двери его дома и позвонила, как ее впустили в дверь. Потом я вылез из машины и направился к дому моего детства. Графство Дублин, Нокнери, улица Нокнери-Вэй, дом 11. Адрес всплыл сам по себе, как бывает с затверженными в детстве считалочками. Дом оказался куда меньше, чем отпечаталось у меня в памяти, а зеленый простор лужайки скукожился до квадратного клочка. Явно не так давно стены перекрасили в бодрый желтый с белой отделкой. У стены роняли последние лепестки красные и белые розы, и я попытался вспомнить, уж не отец ли их посадил. Я взглянул на окно моей бывшей комнаты, и ко мне тотчас же вернулось ощущение дома. Я здесь жил. Из этой двери я с портфелем выбегал по утрам, направляясь в школу. Из того окна перекрикивался с Питером и Джейми. В этом палисаднике учился ходить. По этой дороге я гонял на велике вплоть до того дня, когда мы втроем перелезли через стену и растворились в лесу. У обочины стоял маленький серебристый Volkswagen Polo, а вокруг него, в игрушечной пожарной машинке, катался белобрысый мальчуган лет 3-4. Он громко подвывал, подражая пожарной сирене. Когда я приблизился, малыш остановился и мрачно посмотрел на меня. «Привет», — поздоровался я. «Уходи», — приказал он. От такой напористости я даже растерялся, но отвечать и не пришлось. Дверь распахнулась, и мать мальчика, тоже блондинка, за 30, шаблонно миленькая, быстро подошла к сыну и положила руку ему на голову. «Вам чем-то помочь?» «Детектив Роберт Райан», — я протянул раскрытое удостоверение. «Мы расследуем смерть Кэтрин Девлин». Женщина взяла удостоверение и внимательно вчиталась. «Не уверена, что сумею помочь». Она вернула мне документ. «Мы уже все рассказали другим полицейским. Мы ничего не видели, а Девлина в сущности и не знаем». Смотрела она по-прежнему настороженно. Утомленный неподвижностью, мальчик принялся тихо рычать себе под нос и вихлять рулем машинки, но мать, придерживая его за плечо, не позволяла сдвинуться с места. Из дома доносилась красивая тихая музыка, думаю, Вивальди, и я едва удержался, чтобы не сказать: «Мне бы хотелось уточнить несколько моментов, давайте войдем в дом». Но я одернул себя. Кэсси скоро закончит беседовать с Сэвиджами, меня не увидит и встревожится. «Мы просто перепроверяем», — сказал я. «Спасибо, что уделили мне время». Мать мальчика смотрела мне вслед. Садясь в машину, я увидел, как она подхватила одной рукой машинку, второй ребенка, и скрылась в доме. Я долго просидел неподвижно, смотрел на дорогу и думал, что если бы не похмелье, то, может, не было бы такой тоски. Наконец, дверь в дом Питера открылась, и до меня донеслись голоса, кто-то провожал Кэсси. Я отвернулся и сделал вид, будто задумался. Так я просидел, пока дверь не захлопнулась. «Ничего нового», — сказала Кэсси. «Питер не упоминал, что кого-то боится, и он ни с кем не ссорился. Мальчик умный, с незнакомцем не пошел бы. Впрочем, чересчур самоуверенный, и из-за этого мог вляпаться в неприятности. Никого конкретно они не подозревают, но думают, что вполне возможно, это тот же, кто убил Кэти. Они вроде как расстроены этим убийством». «Да вроде как мы все расстроены», — буркнул я. «По-моему, дела у них обстоят неплохо». Я так и не заставил себя задать этот вопрос, хоть он меня и мучил. Отцу тяжело было все это заново ворошить. А вот мать держалась молодцом. С ними сестра Питера живет, Тара. Она про тебя спрашивала. Про меня? От ужаса желудок сжался. Спросила, не знаем ли мы, как ты. Я ответила, что полицейские за тобой не следят, но, насколько нам известно, у тебя все в порядке. Кэсси ехидно ухмыльнулась. По-моему, она в детстве в тебя влюблена была. Тара, на год или два младше нас, востроглазая, с острыми локтями, из тех девчонок, что вечно вынюхивают, а потом ябедничают маме. Слава богу, я не пошел туда вместе с Кэсси. Может, мне с ней встретиться? Она как, симпатичная? Как раз в твоем вкусе, рослая деваха с мощной задницей, работает инспектором дорожного движения. Ну, ясное дело, кивнул я. Меня чуток отпустило. Попрошу ее прийти на наше первое свидание в форме. Только мне потом не рассказывай. Ладно, теперь Алисия Роуэн. Кэсси заглянула в блокнот, где записала номер дома. Пойдешь со мной? Ответил я не сразу. Насколько я помнил, в дом Джейми мы заглядывали нечасто. Если к кому-то и забегали, то обычно к Питеру. В его доме всегда царило шумное веселье. У Питера было полно братьев, сестер и домашних животных. Мать пекла имбирное печенье, родители купили в кредит телевизор, и нам разрешалось смотреть мультики. «Запросто», — согласился я. «Почему бы и нет?» Дверь открыла Алисия Роуэн. Хрупкая, с впалыми щеками, распущенные светлые волосы и голубые глаза, огромные и тревожные, словно кинозвезда ушедшей эпохи, чья красота со временем становится лишь трогательней. Кэсси представилась, и в глазах женщины мелькнула тень надежды и страха, но когда она услышала имя Кэти Девлин, взгляд потух. «Да», — проговорила она, — «да, конечно, бедная девочка. Они... То есть вы полагаете, что это как-то связано с... Пожалуйста, входите». Едва мы вошли в дом, как я понял, что зря решился на это. Запах, томная смесь сандалового дерева и ромашки, выгнал из глубин памяти воспоминания, и те замелькали перед глазами точно рыбешки в мутноватой воде. К чаю — ломтики странного хлеба с зернышками. Возле лестницы — картина с обнаженной женщиной, глядя на которую мы из-под тишка хихикали. Игра в прятки, когда скрючился в гардеробе, обхватил колени руками, а тонкие юбки задевают лицо. «49-50!» — доносится из прихожей. Мать Джейми провела нас в гостиную. На диване домотканные накидки, на журнальном столике улыбающийся Будда из дымчатого нефрита. Я подумал, что 80-е явно изменили Алисию Роуэн. И Кэсси произнесла нашу обычную речь. Разумеется, и как только я не подумал об этом заранее, здесь имелась фотография Джейми. Огромный снимок в рамке стоял на каминной полке. Смеющийся Джейми сидит на каменной ограде у леса и щурится на солнце, а за ее спиной черная громада леса. Рядом в эту же рамку вставлены снимки поменьше. На одном три фигурки обхватили друг друга за плечи, на головах бумажные короны. «Рождество или день рождения?» «Зря я бороду не отрастил», — мелькнула идиотская мысль, и я испуганно отвернулся. Кэсси следовало дать мне время. «В материалах по вашему делу», — говорила Кэсси, «сказано, что вы позвонили в полицию и сообщили, что ваша дочь и ее друзья сбежали. Вы предположили, что она именно сбежала, а не потерялась и не стала жертвой несчастного случая. На то была какая-то определенная причина?» «Ох, да, видите ли... О, Господи!» Алисия Роуэн запустила в волосы пальцы, длинные, гибкие, словно бескостные. «Я собиралась отправить Джейми в интернат, а она не хотела. Кажется, сказала, что я ужасная эгоистка. «Наверное, я такой была, но у меня имелись на то веские причины». «Мисс Роуэн», — мягко проговорила Кэсси, — «мы не осуждать вас пришли». «Да-да, знаю, но мы сами себе судьи, разве нет? И вам бы надо... Да, надо узнать, как дело обстояло. Так вы лучше поймете, что случилось». «Мы готовы вас выслушать, нам любая мелочь пригодится». Алисия кивнула, но без особого энтузиазма. За прошедшие годы наверняка слышала эти слова неоднократно. «Да-да, конечно». Она быстро вдохнула и, закрыв глаза, медленно выпустила воздух, будто про себя считала до 10. «Ну что ж», — заговорила она, — «когда родилась Джейми, мне было всего 17 лет. Ее отец дружил с моими родителями и был женат, однако я по уши в него влюбилась. Все было сложно и рискованно. Гостиничные номера, ложь, сами понимаете, а в брак я все равно не верила, считала его пережитком, формой угнетения». «Ее отец». В деле он тоже фигурирует. Джордж О'Донован, дублинский юрист. Но даже спустя 30 лет она его покрывает. «А потом вы обнаружили, что беременны», — сказала Кэсси. «Да, он пришел в ужас. Мои родители обо всем узнали и тоже пришли в ужас. Все говорили, что ребенка надо отдать на усыновление, но я уперлась. Сказала, что сохраню ребенка и выращу его сама. Для меня это было своего рода борьбой за права женщин, бунт против патриархата. Я же была совсем молоденькая». «Ей повезло. В 1972-м в Ирландии женщинам и за меньшую провинность давали срок или навсегда упекали в приют Магдалины». «Вы очень храбро поступили», — похвалила Кэсси. «Спасибо, детектив. Знаете, наверное, в те времена я была и правда довольно храброй, но вот правильное ли это решение, не уверена. Я потом думала, что отдай я Джейми на усыновление, и тогда...» Она осеклась. «В конце концов, они смирились?» — спросила Кэсси. «Ваши родные и отец Джейми». Алисия вздохнула. «Нет, не совсем. Они разрешили мне оставить ребенка, но велели больше не появляться им на глаза. Я опозорила семью, и, разумеется, отец Джейми не хотел, чтобы его жена обо всем узнала». Вместо гнева в ее голосе я услышал легкое недоумение. «Родители купили мне этот дом, милый и подальше от них. Вообще-то я из Дублина, из Хоута. Время от времени подкидывали мне немного денег. Отцу Джейми я писала, рассказывала, как растет его дочь, посылала фотографии. Я не сомневалась, что рано или поздно он перестанет дуться и захочет наладить с ней отношения. Возможно, так и случилось бы, не знаю». «А когда вы решили отправить ее в интернат?» Алисия утопила пальцы в волосах. «Я... Ох, об этом я вспоминать не люблю». Мы молча ждали. «Понимаете, мне тогда только-только 30 исполнилось», — заговорила она наконец. «И я поняла, что жизнь моя меня не устраивает. Пока Джейми находилась в школе, я подрабатывала официанткой в кафе. Но, учитывая, сколько стоили билеты даже на автобус, денег едва хватало, а образования у меня не было, поэтому другая работа мне не светила. Я поняла, что не хочу прожить всю оставшуюся жизнь вот так. Мне хотелось лучшей жизни, и для себя самой, и для Джейми. Я... Во многих отношениях я так и не повзрослела. У меня просто не было возможности. А мне хотелось». «И для этого, — сказала Кэсси, — вам пришлось бы немного освободить себе руки?» «Да. Ну да. Вы меня понимаете». Она благодарно сжала локоть Кэсси. «Мне хотелось чего-то добиться, чтобы больше не зависеть от родителей. Но в какой сфере добиваться, я не знала. Чтобы понять, мне нужно было время. И я осознавала, что как только я решу, чем хочу заниматься, нужно будет пойти учиться, а Джейми нельзя оставлять без присмотра. Будь у меня муж или семья, расклад был бы иной. У меня были друзья, но полностью рассчитывать на них я не могла». Она все туже накручивала прядь волос на палец. «Разумно», — согласилась Кэсси. «И тогда вы рассказали о своем решении Джейми». «Сперва я поделилась с ней своими соображениями в мае, когда все обдумала. Но Джейми приняла все в штыки. Я попыталась растолковать ей, свозила в Дублин показать школу-интернат, но стало только хуже. Джейми возненавидела школу с первого взгляда. Сказала, что девочки там все до единой тупые и болтают только про мальчиков и тряпки». «Понимаете, Джейми у меня была настоящий сорванец, вечно пропадала в лесу. Ей делалось плохо при одной лишь мысли, что ее засунут в городскую школу и заставят плясать под одну дудку со всеми остальными. И еще ей не хотелось разлучаться с друзьями. Она тут очень подружилась с Адамом и Питером, вместе с ними она и пропала». Я с трудом удержался, чтобы не прикрыть лицо блокнотом. «Значит, вы поссорились». Это слабо сказано. Смахивало на настоящую осаду. Джейми при поддержке Питера и Адама устроила настоящее восстание. Они объявили войну взрослым, отказывались разговаривать с родителями, даже не смотрели на нас. На уроках ничего не делали, а на школьных тетрадках Джейми написала «Оставьте меня дома». Алисия Роуэн сказала правду. «Мы на самом деле тогда взбунтовались». «Оставьте Джейми дома» красными буквами на белом листе. Мать безуспешно уговаривала меня, а я, по-турецки скрестив ноги, молча сидел на диване, ковырял заусенцы, и желудок у меня сводило от восторга и ужаса от собственной наглости. «И все же мы победили», — подумал я растерянно. «Ну да, победили». И, взобравшись на каменную стену, оглашали лес торжествующими воплями, хлопали друг друга по рукам и ликующе чокались банками с колой. «Но вы остались непреклонны», — подсказала Кэсси. «Не совсем. Они меня все-таки дожали. Знаете, мне пришлось непросто, об этом вся деревня гудела. А Джейми подавала все так, словно ее в приют отправляют. Я не знала, как поступить». И в конце концов сказала: «Ладно, я еще подумаю». Попросила их не волноваться, мы что-нибудь придумаем, и они сменили гнев на милость. Я и правда хотела год повременить, но мои родители предложили оплатить Джейми учебу, а я сомневалась, что через год они не передумают. Знаю, получается, вроде как я ужасная мать, но я правда полагала... «Ничего подобного», — перебила Кэсси, а я машинально покачал головой. «То есть, когда вы сообщили Джейми, что ей все-таки придется поехать...» «Ох, да она просто...» — Алисия сцепила руки. «Эта новость подкосила ее. Она заявила, что я ей врала. Но я не врала, честно, не врала! А потом она, наверное, бросилась за помощью к друзьям. Я подумала: о, Господи, они опять разговаривать с нами откажутся. Ну да ладно, это всего на неделю или две. Понимаете, я до последнего не рассказывала, чтобы лето ей не портить. И когда она не вернулась домой, я решила...» «Вы решили, что она сбежала», — мягко договорила за нее Кэсси, и Алисия кивнула. «Вы по-прежнему не исключаете такой возможности?» «Теперь уже я так не думаю. Впрочем, не знаю. Порой мне одно кажется, а потом другое. Но знаете, у нее была копилка. Сбеги, Джейми, она бы и копилку захватила, верно же? К тому же Адама потом нашли в лесу. И если бы они сбежали, то уже успели бы... Они бы...» Она быстро отвернулась и закрыла рукой лицо. «Когда вы поняли, что она, возможно, не сбежала, что вы первым делом предположили?» Алисия откашлялась и сцепила руки в замок на коленях. «Я предположила, что, возможно, Джейми отец забрал. Надеялась, что это он. У них с женой детей быть не могло, вот я и решила, что... Но следователи его проверили и сказали, что это не он». «Иначе говоря, у вас не имелось причин полагать, будто кто-то желает вашей дочери зла. Перед исчезновением она никого не боялась и не казалась расстроенной?» «Нет, точно нет. За пару недель до этого она вдруг вернулась домой раньше обычного. Вид у нее был потрясенный, и потом Джейми весь вечер молчала. Я спросила, не случилось ли чего, может, кто ее обидел, но Джейми сказала, что нет. В памяти всколыхнулась темная тень. «Домой раньше обычного». «Нет, мам, все в порядке, ничего не случилось». Тень всколыхнулась в самой глубине, там, куда не дотянуться. «Следователям я об этом рассказала, но толку от такого мало, верно ведь? К тому же, возможно, это случилось по какой-нибудь пустяшной причине. Например, с друзьями повздорила. Мне следовало бы догадаться, случилось с ней что-то серьезное или нет. Вот только... Джейми была девочка замкнутая, довольно скрытная. По ней никогда не поймешь, что происходит». Кэсси кивнула. 12 лет — возраст сложный». «Да, это правда так, вы согласны? Тут еще вот в чем дело. Наверное, я не осознавала, что она уже достаточно взрослая для таких сильных чувств, что ли. Но они с Питером и Адамом, они с самого детства были не разлей вода. Думаю, они жизни друг без друга не мыслили». Меня ослепила ярость. Не здесь мое место. Вся моя жизнь пошла под откос. Мне бы сейчас сидеть у дома в конце улицы, в палисаднике, босиком, со стаканчиком чего покрепче, и пересказывать Питеру и Джейми события минувшего дня. Прежде эта мысль ни разу меня не посещала, зато сейчас поразила словно громом. Нас всего лишили. Мы бы вместе переживали и не спали, готовясь к выпускным экзаменам. Мы с Питером повздорили бы, решая, с кем Джейми пойдет на выпускной, и высмеивали бы ее нарядное платье. После студенческих пьянок мы вместе возвращались бы домой, распевая песни, хохоча и пошатываясь. Мы снимали бы на троих квартиру, катались на поезде по Европе, прошли бы рука об руку через все стадии — юношескую заносчивость, унылое безденежье и бурные романы. Сейчас у двоих из нас уже были бы собственные семьи, а третий стал бы крестным их детей. Меня ободрали как липку, обобрали до нитки. Я спрятался за блокнотом, чтобы ни Алисия Роуэн, ни Кэсси не видели моего лица. «У нее в комнате я оставила все так, как было при Джейми», — сказала Алисия. «На всякий случай. Понимаю, это, конечно, глупо, но если бы она все-таки вернулась, я бы не хотела, чтобы она думала... Хотите взглянуть? Возможно, другие исследователи что-то упустили». Перед глазами вспышкой мелькнули плакаты с лошадьми на белых стенах, трепещущие от ветра желтые занавески. Над кроватью ловец снов. «С меня достаточно». «Я в машине подожду», — сказал я, и Кэсси быстро взглянула на меня. «Спасибо, что уделили нам время, миссис Роуэн». Я доплелся до машины, уткнулся лицом в руль и дождался, чтобы рассеялась пелена перед глазами. Подняв голову, я вдруг заметил в окне светлые кудри. Сердце у меня подскочило, но оказалось, что это Алисия Роуэн чуть сдвинула вазочку на подоконнике, чтобы цветам достался серенький свет, последний, предвечерний. «Спальня жутковатая», — сказала Кэсси, когда мы, выехав из поселка, колесили по извилистым проселочным дорогам. «На кровати пижама, на полу раскрытая книжка лежит. Хотя зацепиться там не за что. А на той фотке на камине это ты был?» «Видимо, да», — ответил я. Чувствовал я себя дерьмово, и меньше всего на свете мне сейчас хотелось обсуждать интерьеры в доме Алисии Роуэн. Джейми однажды вернулась домой расстроенная. Не помнишь, что именно случилось? «Кэсси, мы это уже проходили. Еще раз читай по губам. Я не помню ни хрена. По моим собственным ощущениям, я появился на свет в 12-летнем возрасте на пароме, который вез меня в Англию, ясно?» «Господи, Райан, уж и спросить нельзя». «Можно, и ты даже ответ получила». Я поддал газу. Кэсси махнула рукой, прибавила радиогромкости и оставила меня наедине с моими мыслями. Через несколько миль я погладил Кэсси по голове. «Да пошел ты!» — беззлобно огрызнулась она. Я с облегчением улыбнулся и дернул ее за кудряшку. Кэсси оттолкнула мою руку. «Слушай, Кэс, у меня к тебе вопрос есть». Она подозрительно покосилась на меня. «Как думаешь, эти два дела связаны или нет, если просто опираться на впечатление?» Кэсси надолго задумалась, глядя на дорогу, на пролетающие мимо кусты, на серое небо и быстро плывущие облака. «Не знаю, Роб», — наконец сказала она, — «тут много чего не сходится. Тело Кэти положили там, где его точно найдут, а вот психологическая разница огромна. Впрочем, не исключено, что после первого раза убийцу мучила совесть, и он решил частично снять с себя вину и во второй раз вернуть тело родным. Как сказал Сэм, какова вероятность, что в одном и том же месте окажутся два детоубийцы? Если бы я делала ставку... Нет, не знаю, честно». Я резко ударил по тормозам. Кажется, вскрикнули мы оба, и я, и Кэсси. Через дорогу, прямо перед машиной, кто-то пробежал. Темный и маленький, юркий, как куница или горностай, но крупнее. И скрылся в зарослях с противоположной стороны. При торможении нас швырнуло вперед. Для такой узкой однополосной дороги я слишком уж разогнался. Но Кэсси не ездит, не пристегнувшись. Ремни безопасности могли бы спасти ее родителей. Поэтому мы оба были пристегнуты. Машину развернуло поперек дороги, одно колесо зависло над канавой. Мы с Кэсси потрясенно молчали. По радио девчачья группа неестественно весело голосила под какую-то тупую мелодию. «Роб?» — прошептала через бесконечную минуту Кэсси. «Ты как?» Мне все не удавалось разжать вцепившиеся в руль пальцы. «Что это за хрень была?» «В смысле?» «Животное. Зверь. Кто это был?» Я повернул голову. В глазах у Кэсси было нечто такое, что напугало меня даже сильнее, чем этот зверь. «Я никого не видела». «Дорогу перебежал. Ты не заметила, потому что смотрела в другую сторону?» «Наверное», — согласилась она. Правда, мне показалось, что думала она целую вечность. «Наверное, так и было. Может, лиса?» Журналиста Сэм разыскал через несколько часов. Майкл Килли, 62-летний пенсионер, который еще не окончательно распрощался с журналистикой, сделал в свое время умеренно успешную карьеру. Вершину он достиг в конце 80-х, когда вывел на чистую воду одного министра, тот оформил 9 родственников как консультантов и платил им зарплату. После этого дела иных головокружительных высот Килли не достигал. В 2000-х, когда объявили о строительстве шоссе, он в ехидной статье описал будущее. Наступает прекрасное утро, и компании-застройщики просыпаются в счастливом упоении. Ответом стало открытое письмо от министра по охране окружающей среды. В двух колонках читателям растолковывали, что шоссе осчастливит всех. На этом все стихло. Сэм несколько дней уламывал Килли встретиться с ним. Когда он в первый раз упомянул Нокнари, Килли заорал: «Да ты, парень, меня за идиота, что ли, держишь?» и бросил трубку. Но даже согласившись, Килли не пожелал встречаться в центре города, а выбрал, на удивление, непритязательный паб на задворках Феникс-парка. «Так, парень, надежней будет». У Килли был впечатляющий нос и седая грива, искусно зачесанная назад. «Выглядит как поэт какой-то», — неуверенно сказал Сэм за ужином в тот вечер. Сэм угостил его Бейлисом с бренди. «О, Господи!» — пробормотал я. «Мне вообще кусок с трудом в горло лез». «Ничего себе!» — восхитилась Кэсси и окинула взглядом свой бар с выпивкой. Но стоило Сэму заговорить о шоссе, как Килли предостерегающе поднял руку, а взгляд его сделался подозрительным. «Потише, парень, давай-ка потише. Дело там нечистое, это ясно, как божий день. Но кто-то, давай только без имен, бичевать никого не стану. Кто-то завернул мою статью. Я еще и работать толком не начал, а меня уже заткнули. По юридическим причинам, так мне сказали. Мол, доказательств нет. Бред. Чушь собачья. Просто кто-то хорошо нагрел руки. Там весь поселок с этого начинался, парень. Весь поселок на вранье выстроен. После второй рюмки Килли слегка подобрел, и язык у него развязался. «Можно сказать», — говорил журналист, наклонившись к Сэму и оживленно размахивая руками, «можно сказать, что поселок этот с самого начала сомнительный. Столько про него болтали, рассказывали, как из него вырастет оживленный город, а потом, когда дома распродали, обо всем просто-напросто забыли. Заявили, что на дальнейшее развитие средств нету. Словно устроили это все лишь для того, чтобы загнать эти дома в глуши за такую цену, какую иначе за них сроду не дали бы. Впрочем, доказательств у меня нет». Он осушил рюмку и с тоской заглянул внутрь. «Я просто заметил, что с этим местечком всю дорогу что-то неладное творится. Ты вот в курсе, что количество травм и несчастных случаев во время строительства поселка в 3 раза превысило средний уровень по стране? Тебе, парень, не кажется, что место обладает собственной волей, что оно способно бунтовать против человеческой халатности?» «Что бы там про Нокнари не говорили, — сказал я, — не поселок удушил Кэти Девлин полиэтиленовым пакетом. Я порадовался, что с Килли выпало возиться Сэму, а не мне. Обычно такого рода нелепицы меня забавляют, но на той неделе я так скверно себя чувствовал, что запросто заехал бы Килли по яйцам». «И что ты ему на это сказал?» — спросила Кэсси. «Сказал, что да-да, конечно», — невозмутимо ответил Сэм, наматывая фетучини на вилку. «Я бы согласился, даже скажи он, что страной управляют маленькие зеленые человечки». Килли пошел по третьему кругу. Сэм задолбается одобрять эти расходы у начальства. А после принялся клевать носом. Наконец он надел пальто и на прощание долго тряс Сэму руку, бормоча: «Посмотришь, когда где-нибудь в безопасном месте будешь!» И вышел из паба, оставив в ладони Сэма клочок бумаги. «Вот бедняга», — Сэм открыл бумажник. «Я думаю, он рад был, что его в кои-то веки выслушали. Таким, как он, даже если с крыши орать будут, все равно никто не поверит». Он выудил из бумажника тонкую серебристую бумажку и, ухватив ее 2 пальцами, передал Кэсси. Я отложил в сторону вилку и наклонился к Кэсси. Листок напоминал бумажку, что прикрывает сигареты в пачке. Он был тщательно скручен в трубочку. Кэсси аккуратно развернула. На внутренней стороне черным фломастером было выведено: «Дайнема — Кеннет МакКлинток, Футура — Терренс Эндрюс, Глобал — Джеффри Барнс и Конор Рош». «А ему точно стоит доверять?» — спросил я. «Он на голову больной, — сказал Сэм, — но репортер хороший или был хорошим. Думаю, он вряд ли отдал бы мне это, не будь он полностью уверен». Кэсси осторожно провела пальцем по краешку листка, расправляя. «Если то, что тут написано, правда, то пока это наша лучшая зацепка. Отлично сработано, Сэм». «Он потом еще и за руль сел». В голосе Сэма зазвучали нотки беспокойства. «Я подумал было остановить его, ведь выпил-то он порядочно, но... мне, наверное, надо будет снова с ним поговорить. Может, позвонить ему и узнать, все ли с ним в порядке?» На следующий день, в пятницу, спустя 2,5 недели после начала расследования, ближе к вечеру, к нам заглянул О'Келли. День выдался прохладный, но в большие окна падали солнечные лучи, и кабинет прогрелся, так что казалось, будто все еще лето. Сэм сидел в своем углу, то и дело звонил куда-то, а между звонками строчил у себя в блокноте. Кэсси пробивала кого-то по базе данных. А я, прихватив за компанию пару наших помощников, сбегал за кофе, и теперь мы потягивали из чашек. В комнате стоял негромкий гул, какой бывает в школьном классе. О'Келли просунул голову в дверь, вложил в рот указательный и большой пальцы и оглушительно свистнул. Гул мгновенно стих. «Райан Мэддокс О'Нил!» О'Келли ткнул большим пальцем себе через плечо и скрылся за дверью. Я заметил, как помощники переглянулись. Мы уже несколько дней ожидали, что он нас вызовет, по крайней мере, я ожидал. По пути на работу и принимая вечером душ, и даже во сне, я проигрывал в уме эту сцену, а потом просыпался от того, что кого-то в чем-то убеждаю. «Галстук», — напомнил я Сэму. Когда Сэм с головой уходил в работу и забывался, узел галстука вечно сползал куда-то к плечу. Кэсси быстро отхлебнула кофе и с шумом выдохнула. «Ну чего, пошли?» Помощники сделали вид, будто вернулись к делам, но я чувствовал, как они провожают нас взглядами. «Итак», — начал О'Келли, — «стоило нам войти в кабинет». Сам он уже успел сесть за стол и теперь вертел в руках какую-то блестящую безделушку, какие в 80-х любили дарить начальству. «Итак, как продвигается операция «Висталка»?» Никто из нас не сел. Мы в подробностях рассказали, какую работу проделали, чтобы найти убийцу Кэти Девлин, и почему мы проделали ее впустую. Говорили мы чересчур быстро и чересчур долго, повторяя друг за другом одно и то же, увязая в мелочах, которые О'Келли и без того знал. Все трое понимали, что нас ждет, но выслушивать это никому не хотелось. «Да вы, похоже, везде успели», — подытожил О'Келли, когда слова у нас иссякли. Он все вертел в руках эту мерзкую безделушку. Клац, клац, клац. «Главный подозреваемый есть?» «Мы склоняемся к мысли, что это родители», — ответил я. «Один из них или оба». «Из чего следует, что ничего более веского у вас не имеется?» «Мы работаем над этим, сэр», — сказала Кэсси. «А у меня есть 4 подозреваемых в анонимных звонках», — добавил Сэм. О'Келли поднял голову. «Я читал твои отчеты, давай поосторожнее». «Да, сэр». «Отлично». О'Келли отложил, наконец, в сторону чертову штуковину. «Ладно, продолжайте, но 35 помощников вам не нужны». Его слова, хоть я их и ожидал, оглушили меня. Помощники меня бесят, но отказаться от них — это очевидный шаг к поражению. Это означает, что через пару недель О'Келли вернет нас в обычный режим и нагрузит новыми делами. Операцией «Висталка» мы будем заниматься, если останется время. Пройдет еще несколько месяцев, и дело Кэти отнесут в подвал, в пыль, к картонным коробкам, и будут доставать раз в год или два, да и то, если мы вдруг наткнемся на хорошую зацепку. Про Кэти снимут жутковатую документалку с леденящей душу музыкой, чтобы сразу понятно было — убийца так и не найден. Мне пришло в голову, что Кирнан и МакКейб тоже выслушивали те же самые слова, причем в этом же кабинете, и начальник их наверняка вертел в руках эту же бессмысленную безделушку. В нашем молчании О'Келли заподозрил бунт. «Ну что такое?» — не выдержал он. Мы выдали ему наши лучшие речи, искренние, заранее обдуманные, но я уже понял, что все бесполезно. Я предпочитаю не вспоминать, что именно я говорил. Одно наверняка. К концу речи я пробормотал. «Сэр, мы же сразу узнали, что увязнем. Но мы потихоньку продвигаемся, хоть и медленно. Взять и бросить его сейчас — это неправильно». «Бросить?» — в ярости переспросил О'Келли. «А я что, сказал, что мы его бросаем? С какой стати бросить-то? Просто масштабы расследования сокращаем». Никто из нас не ответил. О'Келли откинулся на спинку стула и сцепил пальцы. «Ребята», — он смягчился, — «мы просто слегка сокращаем расходы. Помощники и так уже сделали все, что могли. Сколько человек вам осталось опросить?» Молчание. «А сколько звонков поступило сегодня на горячую линию?» 5, — ответила, подумав Кэсси. «Пока 5». «Полезные были?» «Вероятнее всего, нет». «Ну вот видите!» — развел руками О'Келли. «Райан, ты сам сказал, что вы увязли. Так и я тебе то же самое говорю. Расследования бывают быстрые и медленные. Это из медленных. А у нас за это время уже 3 новых убийства накопилось. В северных районах наркодилеры того и гляди войну развяжут. Мне обрывают телефон и спрашивают, куда подевались все оперативники. Ясно вам?» «Еще как ясно. Что бы я ни говорил про О'Келли, надо отдать ему должное. Большинство начальников сразу же, еще в самом начале, забрали бы это дело у нас с Кэсси. В сущности, Ирландия — большая деревня. Обычно с самого начала есть представление о личности преступника, а большая часть времени и усилий уходит не на то, чтобы вычислить его, а чтобы выстроить надежное обвинение. Уже в первые дни, когда стало ясно, что операция «Висталка» — исключение, и расследование вызовет громкий общественный резонанс, О'Келли наверняка хотелось вернуть нам тех сопляков, что не поделили такси, а это дело — передать Костелло или кому-нибудь еще, кто в убийствах подольше нашего. Я не считаю себя наивным простачком, но когда О'Келли оставил дело нам, я объяснял это упрямством пополам с уважением, не к нам лично, а к членам его команды. Такая версия мне понравилась, но теперь мне кажется, что причина могла быть иной. Не исключено, что шестое чувство, которым он обзавелся за годы работы в полиции, с самого начала подсказывало ему, что наше расследование обречено. «Оставьте одного, а то и двоих», — великодушно разрешило Келли. «Одного на горячей линии, а второго на побегушках. Кого выбираете?» «Суини и О'Гормана», — ответил я. «У меня неплохая память на имена, но в тот момент вспомнились только эти двое». «И давайте-ка по домам», — велело Келли. «Отдохните в эти выходные. Сходите пивка выпейте, выспитесь. Райан, у тебя глаза как дырки в снегу, когда поссышь в сугроб. С подружками погуляйте или кто у вас там, а в понедельник вернетесь и на свежую голову продолжите». В коридоре мы старались не встречаться глазами. Обратно в наш штаб никто из нас не рвался. Кэсси привалилась к стене и принялась ковырять носком ботинка пол. «В какой-то степени он прав», — наконец сказал Сэм. «Мы и сами справимся». «Сэм, вот не надо», — попросил я. «Брось». «Что?» — не понял Сэм. «Что бросить?» Я отвел взгляд. «Да все понятно», — сказала Кэсси. «Зря нам дали это дело. У нас есть труп, есть орудие убийства, да все есть. Пора бы уже кого-нибудь поймать». «Вот что», — сказал я. «Что делать сейчас, ясно. Лично я найду поблизости пап поприличнее и нажрусь как следует». «Кто со мной?» В конце концов, мы осели в Дойлс. Грохочущая музыка 80-х, столиков мало, так что белые воротнички и студенты толкаются у стойки. В паб, куда ходят полицейские, нас особо не тянуло. Там пришлось бы объяснять каждому встречному поперечному, как продвигается расследование «Висталка». После третьей кружки, возвращаясь из туалета, я задел какую-то девушку, да так сильно, что содержимое ее бокала выплеснулось на нас обоих. Случилось это по ее вине. Она рассмеялась над шуткой своих друзей, попятилась и врезалась в меня. Однако девушка оказалась невероятно милой, тоненькой и изящной, как раз в моем вкусе. А пока мы оба рассыпались в извинениях и оценивали масштабы разрушений, она наградила меня таким проникновенным взглядом, что я купил ей выпить, и мы разговорились. Ее звали Анна, и она изучала историю искусств в магистратуре. Грива светлых волос наводила мысли о солнечном пляже, воздушная белая юбочка, а талию я, казалось, мог обхватить ладонями. Я представился профессором литературы из Англии и сказал, что исследую здесь творчество Брэма Стокера. Посасывая края бокала, Анна смеялась моим шуткам, обнажая белые зубки с неправильным прикусом. Сэм за ее спиной ухмылялся и таращил глаза, а Кэсси передразнивала меня, изображала томление и страсть, но мне было плевать. Я так давно не трахался, и меня дико тянуло завалиться с этой девчонкой к ней домой, с глупым хихиканьем войти в студенческую квартирку с постерами на стенах, запустить пальцы в эти густые волосы и забыть обо всем на свете, провести целую ночь и почти весь завтрашний день в ее постели и ни разу не вспомнить про гребанное расследование. Я положил руку Анне на плечо и потянул ее в сторону, подальше от типа, который, ухватив сразу 4 кружки пива, рискованно лавировал в толпе. И за ее спиной показал Кэсси и Сэму средний палец. Людским течением нас прибивало все ближе друг к другу. С беседой о научных работах «я пожалел, что так мало знаю о Брэме Стокере», мы перескочили на обсуждение островов Аарон. Анна побывала там прошлым летом, ездила с друзьями проникнуться красотой природы и отдохнуть от городской жизни со всеми ее излишествами. Рассказывая, она несколько раз коснулась моей руки. И тут вдруг от ее компании отделился какой-то тип и встал за спиной Анны. «Анна, ты как тут?» Он многозначительно приобнял ее за талию и грозно посмотрел на меня. Анна закатила глаза и заговорщицки мне улыбнулась. «Все отлично, Киллиан», — ответила она. Вряд ли это был ее парень. Судя по ее поведению, парня у нее не имелось. Однако он явно метил на это место. Крепко сложенный и по-своему привлекательный, малый явно порядочно нагрузился и подыскивал повод отвести меня в сторону побазарить. На какой-то миг я и впрямь решил вписаться в это. «Ты ж слышал, чувак, у девушки все путем, давай дуй обратно к друзьям!» Я взглянул на Сэма с Кэсси. Забыв обо мне, они что-то горячо обсуждали, сблизив головы. Сэм рисовал что-то пальцем на столешнице. Мне вдруг сделалось тошно от себя самого и моей фальшивой профессорской личины, а заодно и от Анны с ее играми, в которые ей вздумалось поиграть со мной и этим Киллианом. «Девушка моя заждалась», — сказал я. «Прости, что выпивку твою пролил». И я оставил Анну, изумленно приоткрывшую рот и еще не утратившего воинственность Киллиана. Сев рядом с Кэсси, я на миг обнял ее, и она подозрительно уставилась на меня. «Что, кинули тебя?» — спросил Сэм. «Не-а», — догадалась Кэсси. «Сам, похоже, передумал и наврал, что у него девушка есть, поэтому и обниматься полез. Еще раз такое выкинешь, Райан, и я на Сэма с поцелуями наброшусь. Пускай тогда парень твоей красотки морду тебе начистит». «Круто!» — восхитился Сэм. «Я в игре». После паба Сэм отправился к себе, а мы с Кэсси двинулись к ней домой. Завтра суббота, можно выспаться, а потом весь день валяться на диване, прихлебывая чего покрепче, слушать музыку и наблюдать, как прогорают до угольков дрова в камине. «Знаешь», — Кэсси вытащила из бокала кубик льда и сунула его в рот, — «мы забываем, что дети мыслят иначе». «Ты это к чему?» «Перед этим мы обсуждали Шекспира, фей из сна в летнюю ночь, и я потерял нить. Я ожидал, что она сравнит детское мышление с образом мысли у людей XVI века и уже готовился возразить. Мы все думали, как он выманил ее из дома. Нет, не перебивай и дослушай». Я попытался пнуть ее и завопил: «Заткнись, я не на работе, я тебя не слышу, ля-ля-ля!» Водка и поздний час затуманили мне мозги, и я решил, что пошло оно куда подальше, это расследование, запутанное и непонятное. Мне хотелось продолжить болтать о Шекспире или, может, сыграть в карты. «Когда мне было 11, ко мне один тип приставал», — сказала Кэсси. Я замер. «Правда?» — осторожно спросил я. «Вот тайная комнатка Кэсси, и она сейчас распахнет передо мною двери». Кэсси удивленно посмотрела на меня. «Да он ничего мне не сделал, ничего не случилось». «А-а-а!» — глупо и слегка разочарованно протянул я. «Так что было?» «У нас в школе все в стеклянные шарики играли, прямо помешались на них. Всю перемену с шариками сидели, да и после школы тоже. Притаскивали их в пакетах и хвастались. И чем больше у тебя шариков, тем ты круче. И вот однажды меня оставили после уроков». «Тебя? Да ладно!» — не поверил я. Не оборачиваясь, я нашарил на столе стакан. Куда повернет эта история, я представлял себе с трудом. «Ой, да пошел ты, отличник сраный! Короче, я уже собралась домой. Как один мужик, который у нас в школе работал, не учитель, а дворник или уборщик, вдруг возник рядом и говорит: «Нужны тебе шарики, могу поделиться». Он старый был, лет 60, седой и щетинистый. Я потопталась, а потом все-таки зашла к нему в каморку». «О, Господи, Кэс, это было тупо, очень тупо», — сказал я. Сделав глоток, я отставил на пол стакан, положил ее ноги к себе на колени и стал массировать. «Ой, прекрати, говорю же, ничего не случилось». Он вошел следом и сунул руки мне под мышки, как будто собирался меня приподнять, но вместо этого стал пуговицы на рубашке расстегивать. Я так удивилась и спрашиваю: «Вы чего?» А он в ответ: «У меня шарики вон на той полке. Я тебя приподниму, и ты их возьмешь». Тут до меня дошло, что тут дело нечисто, хотя что именно нечисто, я, конечно, не понимала, поэтому просто вырвалась, выкрикнула: «Не нужны мне твои шарики!» и помчалась домой. «Повезло», — сказал я. Ступни у Кэсси узкие, с высоким подъемом, и даже через мягкие толстые носки, которые она надевает дома, прощупывались хрупкие косточки. Я представил себе ее в 11 лет. Острые коленки, обгрызенные ногти и серьезные карие глаза. «Это точно. Что угодно дальше могло быть». «Ты кому-нибудь рассказала?» Мне казалось, что история не закончена. Я жаждал откровений, ужасных, постыдных секретов. «Нет, мне было мерзко. К тому же я не знала, о чем рассказывать. В этом-то и суть. Я не понимала, как случившееся связано с сексом. Про секс я уже знала, мы с подружками только о нем и болтали. Тут что-то не так, это я поняла. А еще я поняла, что он пытался расстегнуть мне блузку, но одно с другим я никак не связала. А через несколько лет, мне уже 18 или около того было, тот случай вдруг всплыл у меня в памяти. Я увидела, как дети играют в шарики, и меня осенило: «Господи, да тот тип приставал ко мне!» «А при чем тут Кэти Девлин?» «Дети видят связь между событиями и явлениями иначе, чем взрослые. Давай теперь я тебе ноги помассирую». «Я бы на твоем месте поостерегся. Ты что, не чувствуешь, как у меня носки воняют?» «Фу, вот гадость! Ты вообще их меняешь хоть когда-нибудь?» «Только когда они к стене прилипают, если их швырнуть. Старинные холостяцкие обычаи». «Это не обычаи, это отрицательная эволюция. А вообще давай». Я распрямил ноги и закинул их Кэсси на колени. «Ну уж нет, заведи себе девушку». «Ты это к чему?» «Девушку не волнует, воняют твои носки Стилтоном или нет, в отличие от друзей». Тем не менее, Кэсси жестом профессиональной массажистки встряхнула руки и ухватила меня за ногу. «Тебе вообще хорошо бы завести себе кого-нибудь, для здоровья полезно». «На себя посмотри». Огрызнувшись, я вдруг понял, что не знаю, как с этим аспектом здоровья обстоят дела у Кэсси. Еще до нашего знакомства у нее имелись какие-то не особо серьезные отношения с юристом по имени Эйден. Но к тому моменту, когда Кэсси перевели в наркотики, парень куда-то подевался. Работа под прикрытием редко идет на пользу романтическим отношениям. Если бы у нее появился новый парень, я бы, разумеется, знал. Во всяком случае, мне так хотелось думать. Я всегда полагал, что там и знать-то нечего, но сейчас эта уверенность вдруг пошатнулась. Я испытующе посмотрел на Кэсси, однако та со своей особенной загадочной улыбкой разминала мне пятку. «Есть еще одна причина», — сказала она, — «по которой я вошла к тому типу в каморку». «Мозги у Кэсси устроены примерно так же, как автомобильная развязка-бабочка. Рассуждения разлетаются в противоположных направлениях, а затем сливаются в одной точке. Не только из-за шариков. У того старика был совсем сельский говор. Кажется, так в центральных графствах говорят. И сперва мне почудилось, будто он спрашивает: «Фонарики надо?» Я догадалась, что он говорит про шарики, но где-то в душе надеялась, что передо мной загадочный старичок-волшебник из сказки, а в каморке у него волшебные фонарики, магические кристаллы, склянки с зельями, древние свитки и крохотные дракончики в клетках. Умом я понимала, что это всего лишь каморка дворника, и в то же время надеялась, что мне повезло. Я открою дверцу шкафа и попаду в другой мир, волшебный. И, конечно, не воспользоваться таким шансом было нельзя. Как сделать так, чтобы вы поняли нас с Кэсси? Для этого мне пришлось бы провести вас по тайным тропкам нашей общей географии. Считается, будто платоническая дружба между мужчиной и женщиной, если оба натуралы, невозможна. Но мы вытащили из рукава 5 тузов и со смехом сорвали банк. Кэсси была для меня кем-то вроде двоюродной сестры из книжек. Той, кого ты в детстве учишь плавать в озере под комариный зуд, кому суешь в купальник головастиков, с кем учишься целоваться на заросшем вереском холме, чтобы потом, спустя много лет, вместе забраться на чердак в бабушкином доме, курить травку, вспоминать все это и смеяться. Кэсси красила мне ногти золотым лаком и подначивала, чтобы я ходил так на работу. Я наплел Куигли, будто бы Кэсси считает, что вместо стадиона Кроук-парк следует выстроить торговый центр, и наблюдал за тем, как она недоуменно выслушивает его яростные вопли. Из упаковки от компьютерной мыши она вырезала фрагмент со словами «Дотронься до меня, ощути разницу», приклеила мне на спину, и я ходил так полдня. Через окно ее квартиры мы по пожарной лестнице забирались на козырек подъезда, пили самопальные коктейли, пели песни Тома Уэйтса и наблюдали, как над нами лениво двигаются звезды. Нет, не то. Я люблю вспоминать эти эпизоды. Они для меня словно монетки, обладающие определенной ценностью. Однако подо всем этим, под текстом всех наших действий, было то, что мы — напарники. Не знаю, как объяснить, что это слово значит для меня даже сейчас. Я мог бы рассказать, каково это, сжимая пистолет и переходить из одной комнаты в другую, вслушиваться в тишину, где за любой дверью, возможно, прячется преступник. Я мог бы рассказать о ночной слежке, когда сидишь в темной машине, пьешь черный кофе из термоса и в свете уличного фонаря пытаешься играть в кункен. Однажды мы погнались за 2 сбившими человека угонщиками, и они завели нас на свою территорию. За окном мелькали изрисованные граффити стены и огромные свалки, 60 миль в час, 70. Я вдавил педаль газа в пол и больше не смотрел на спидометр. А потом они вдруг врезались в стену, и мы вытащили из машины 15-летнего подростка. Он всхлипывал, мы успокаивали его, мол, вот-вот приедут и твоя мама, и скорая, а после он умер у нас на руках. В другой раз, в печально известной многоэтажке, жители которой изменили бы ваше представление о человечестве, один торчок кинулся на меня со шприцем. Этот торчок нас вообще не интересовал, мы пришли за его братом, и, казалось, просто беседовали, когда он стремительно подскочил и приставил мне к горлу иглу. Пока я, обливаясь потом, стоял как вкопанный и молился, чтобы никто из нас двоих не чихнул, Кэсси уселась по-турецки на вонючий ковер, предложила торчку сигарету и проговорила с ним 1 час и 20 минут. За это время он успел потребовать наши бумажники, машину, дозу, спрайт и чтобы от него отвязались. Она болтала с ним так доброжелательно и с таким искренним интересом, что в конце концов он опустил шприц, сполз по стенке и, усевшись напротив Кэсси, принялся рассказывать ей историю своей жизни. Я тем временем унял дрожь в руках и надел на него наручники. Девушки, которые занимают мои мысли, хрупкие создания. В моих мечтах они печально смотрят в окно или поют старые песни, аккомпанируя себе на фортепиано, а их волосы трепещут точно яблоневый цвет. Но девушка, которая плечом к плечу с тобой идет в бой, которая прикрывает тебя, — дело другое. От такого у тебя мурашки по коже бегут. Вспомните ваш первый секс или первую любовь. Этот ослепляющий взрыв, после которого ты до кончиков пальцев заряжен электричеством, пронизан им, перерожден. Так вот это все ничто, полная чепуха по сравнению с чувством, которое появляется, когда ты просто и обыденно вручаешь собственную жизнь другому человеку.